Глава 39. Учение. Начало. Злата. Бабушка ничем нас не порадовала. К сожалению, ей не удалось выяснить, кто из богов провернул с нами эту злую шутку. Зато помогла быстро прибрать в комнате, вернув подушкам прежнее целое состояние. Каждое перышко заняло свое место. Пообещав продолжить поиски божественного шутника, Эралия покинула нас. Я жуть как устала, а тут еще эта цаца королевская заявилась, предъявляя свои права на Эйнара. Вот же бесстыжая. Притащилась к нему в спальню в таком виде, как ни в чем не бывало. А самое обидное то, что она меня обозвала безродной. Меня, дочь владыки гор Саахатл, внучку богини Эралии. «Ваша светлость, вы в следующий раз предупреждайте, что у вас невеста неадекватная». Вздохнула я, укладываясь на постели. «Прости, Злата, я сам не ожидал такой выходки от принцессы», — искренне произнес ректор. «Раньше она не позволяла себе такого». «Решила поскорее женить вас на себе», — хмыкнула я. «Очень находчивая девица. Залезть в кровать к мужчине, а потом утром объявить своему отцу, что обесчещена». «Кажется, именно на это она и рассчитывала», — хмыкнул ректор. «Спасибо твоей бабушке, что вовремя появилась». «На то она и богиня, чтобы вмешаться в нужный момент», — зевнула я. «Все, давайте спать. Завтра рано вставать». В ответ я услышала мерное сопение ректора. Тоже умаился, бедненький. А ночью мне приснился Нар. Он катал меня на себе. Дух захватывало от полета. И я была в своем родном девичьем теле. Под ногами мелькала водная гладь океана, солнце по-летнему припекало, и встречный ветер обдувал нежным бризом. Впереди я увидела зеленый остров с белым храмом. Алтория, остров морских ведьм. Я узнала его, ведь часто проводила там каникулы у прабабушки Неларии. Проснулась я, ощущая в груди абсолютное счастье. Какой приятный сон! «Тебе тоже снился сон, как мы летали вместе?» Едва проснувшись, пробурчал Нар в моей голове. «Правда здорово было?» «Такое случается, что сущность и носитель видят один и тот же сон?» Удивилась я, протирая глаза. «Еще как бывает». «Ой, а где Эйнар?» — запаниковал дракон. Я повернулась и увидела пустую половину кровати. «И правда, где ректор?» Но тут же его светловолосая голова появилась из ванной. «Фух, тут он!» «Злата, ты проснулась уже?» «Хорошо», — нервно кусал губы ректор. «Я встал час назад и не могу уснуть. Есть у тебя что-нибудь успокаивающее? А то у меня магия бунтует». «Кажется, у кого-то приступ паники». Покопавшись среди своих пузырьков с зельями, я нашла нужное и дала ректору. «Выпейте 10 капель», — строго посмотрела я в синие глаза, полные ужаса, — «и возьмите с собой на учение». «Когда обычно ведьмы проходят первый круг посвящения?» — прищурился Эйнар. «18». «Вот!» — зло зыркнул он на меня и снова скрылся в ванной. «За 3 года не могла найти себе мужика?» — донеслось возмущенно за дверью. И это в военной академии, где бравых парней немерено. А я теперь мучайся?» «Это вообще-то не ваше дело», — разозлилась я на него. «Опять лезет в мою личную жизнь». «Может, мне это сделать, раз ты такая неуверенная в себе?» — захихикал ректор. «Кажется, у него началась настоящая истерика. Кого-то надо спасать от самого себя». Вздохнув, я выбила плечом дверь и увидела сидящего на полу Эйнара в одной сорочке. Рядом стоял наполовину пустой пузырек с зельем. «С ума сошли! Я же сказала, 10 капель!» — опешила я и схватила его за плечи, подняв с пола. «Через 1,5 часа учения начнутся. Соберитесь!» «Это будет грандиозный провал, Злата!» — нервно дернулись его губы в кривой усмешке. «Какого дарнаха вы столько выпили? Как в неадекватном состоянии вы поможете мне? Вот оставлю вас тут, будете знать. Зла не хватает, раскис как девчонка. Хотя он и есть сейчас девушка в самом соку, так сказать. Злата, выходи за меня, а? Его глаза лихорадочно заблестели. Ты такая хорошая, добрая. Мы будем отличной парой. Я так хочу быть твоим первым и единственным мужчиной. Все, приплыли. Я шумно вздохнула. Ваша светлость, вы сейчас неадекватны. Пыталась увильнуть от ответа, чтобы не обидеть его отказом. Это зелье на вас так действует. Умойтесь и приведите себя в порядок. Нам скоро выходить. Ну вот, отказала. Вздохнул ректор и стряхнул мои руки с плеч. Иди уже, одевайся. Я сейчас выйду. Через полчаса Эйнар выглядел отлично в новом брючном костюме, что я заказала для всего факультета. И, кажется, зелье его немного отпустило. Он собрался, истерика прекратилась. Завтрак был легким и быстрым. Курсанты в походной форме один за одним покидали столовую. Командиры рот следили за порядком. Гражданских не было видно, так как завтрак проходил раньше обычного и только для военных. На площади выстроились в несколько рядов солдаты всех родов войск Академии в полной боевой готовности. Мне предстояло сказать напутственное слово и объяснить суть учений. Эйнар стоял за спиной, готовый меня поддержать или тихо подсказать. Он сжимал в руках папки с картами, которые должен был передать командирам. Чуть дальше под навесом стояли король Люменмара с советниками и принцессой. Та, на удивление, вела себя тихо и не высовывалась. Видимо, вчерашняя встреча с богиней на нее так повлияла. Свита из Иралии во главе с Грендари уже отбыла к полигону для учений, где высадились солдаты из Иралии. Я набрала в грудь воздуха, подключила магию, и мой голос долетел до самых дальних рядов. «Курсанты, приветствую вас! Сегодня на вас лежит большая ответственность», — гордо вещала я, проникаясь моментом. «Впервые в Академии Хэскол проходят совместные учения с курсантами Военной Академии Эралии. Вы впишете новую страницу в историю Люменмара. Вы будете первыми. Так станьте же еще и лучшими». «Ох, загнула», — рыкнул довольно Нар, когда я сделала маленькую паузу. «Перед вами стоит серьезная цель — взять острый пик. Предполагаемый противник тоже будет стараться захватить высоту, но мы ему не дадим это сделать». Я разошлась так, что сама вдохновилась речью. «В недрах горы есть заброшенная штольня, где спрятан один важный артефакт. Наша новая разработка. Нельзя допустить, чтобы враг занял высоту и нашел артефакт. Учения завершатся, когда артефакт будет найден. И я верю, что победа будет за нами. Ура!» Курсанты хором гаркнули три раза «Ура!». Я обернулась и посмотрела на свою помощницу в лице Эйнара. «Командиры, получите задание и необходимые магические карты», обратилась я к стоящим на площади офицерам. Ректор быстро пробежался вдоль рядов и раздал военным папки, которые тут же вскрыли их. У каждой роты была своя точка старта и задача. «Смирно! По местам!» — гаркнула я, подав знак к началу учений. Командиры отдавали приказы своим подчиненным. Драконы сразу обернулись и взлетели в небо, чтобы провести разведку сверху. Оборотни встали на четыре лапы, превратившись в огромных северных волков с серебристой шерстью, и отправились в разведку по земле. Пехота отмаршировала в открывшийся портал. Площадь опустела. Остались король со свитой и мы с Эйнаром. Пора отправляться на пункт наблюдения за учениями. Я достала из нагрудного кармана артефакт и бросила его на землю. Тут же открылся портал, сияя холодным льдом. «Ваше Величество, прошу!» — отчеканила я, вытянувшись и отдав честь Верманду. Сначала в портал шагнули два амбала-охранника, затем советники, а потом и король. Лайна осталась. Правильно, нечего ей делать на горе. «Студентка Винс!» — взглянула я на лжеведьму. Ректор тут же прыгнул в сверкающую воронку. «Эйнар!» — окликнула меня принцесса. «Прошу, береги себя!» «Не волнуйтесь, ваше высочество!» — обернулась я. Лайна, кутаясь в меха, смотрела на меня с искренним сожалением, но я ей отчего-то не поверила и шагнула в портал.